Глава 14. Адреналин – это хорошо, но всего должно быть в меру. «Ленчик, зачем мы поехали на этом корабле?» – гнусавила Шура, всхлипывая и шепелявя, чем приводила Леонида Смирнова в бешенство. Сам он был, как ему казалось, красавчиком, эдакий интеллигент и профессор. Преподавал в университете русскую литературу и писал свою научную книгу о величии русской литературы XX века. Аккуратная прическа и профессорская острая бородка придавали ему шарма, как он считал, и меняли внешность полностью. Видимо, поэтому вчера старуха его и не узнала. Хотя, может быть, это произошло потому, что таких, как Леонид Смирнов, у нее было множество, и она не помнит всех, кому когда-то ломала жизнь. А вот Ленчик нет, он не забудет эту махину с усами никогда в своей жизни. Она в самые страшные ночи пробиралась в его сны и, тряся своими усами, кричала, не закрывая своего вонючего рта. Он был уверен, что старуха давно мертва, и потому, когда увидел ее за столом в ресторане, показалось, что увидел призрак. Но нет, она была здорова и энергична, как и 20 лет назад. Казалось, она даже не постарела, сохраняя себя в том неопределенном возрасте, в котором ее помнил Ленчик. Возможно, ему думалось, что она мертва, еще и потому, что в мечтах мужчина убивал ее десятки раз, выбирая метод все изощреннее. Он не согласен с супругой. Очень правильное было решение – поехать на этом теплоходе. Само провидение его направило сюда. Теперь он точно знает, что чудовище повержено, никогда больше не придет к нему и не испортит его жизнь. Все, его личный ад закончен. «А что мой мусисеночек так расстроился?» Повернулся он от зеркала к жене. «Прекрати кукситься и собирайся завтракать. Нас эти неприятности совершенно не касаются». Жена Шура поднялась и начала напяливать на себя бесформенное платье. Иногда Ленчик, глядя на эту некрасивую женщину, удивлялся, что она с ее деньгами даже не пытается сделать себя более привлекательной. Жена практически не красилась, не стриглась, оставляя волосы родного блеклого цвета висеть сосульками вокруг некрасивого лица. В самом начале их супружеской жизни Леонид еще пытался говорить ей, делать замечания, но она только дулась обиженно и начинала неистово ревновать, видя во всех его поступках второе дно. Если бы он мог, то сказал бы всем женщинам на земле: «Не верьте, когда ваши мужья говорят, что любят вас любыми. Нет, это ложь. Они просто к вам привыкли и живут по привычке, заглядываясь на других, стройных, красивых, ухоженных. Мужчина всегда любит только глазами, уважает и ценит всем остальным, а любит исключительно глазами. И когда вы перестаете за собой ухаживать, знайте, если ваш муж вам не изменяет, то точно заглядывается на других женщин, а там все дело случая, где и когда у него случится роман. Возможно, он и не думает об этом, но как только возможность такая возникнет, он непременно ею воспользуется. После, возможно, будет страдать и мучить себя угрызениями совести, но лишь только вновь появится возможность, он пойдет по уже протоптанной дорожке измены». Справедливости ради, Ленчика было за что ревновать. Ему не хватало экспрессии, вызова, остроты чувств с Шурой. Жена не умела гореть, она лишь тихо тлела, не способная зажечь мужа. Ленчик же при всей своей интеллигентности не мог без этого. Адреналин нужен был ему как воздух, и получал он его именно от измен жене. Но глупая женщина могла не переживать и спокойно жить дальше. Он не бросит ее никогда. Во-первых, потому что остроту придает не банально связь, а связь на стороне, измена и страх быть пойманным. Ну а во-вторых, потому что, как говорил Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя», про связь Фокса с директором вагона-ресторана. У него тут любовь с интересом, у него тут лежбище. Вот и у Ленчика с Шурой было лежбище. Она получила от отца большое состояние и была вполне богатой невестой, что позволяло мужчине не бегать в поисках заработка, а спокойно работать за небольшую зарплату в институте и писать книгу, не жертвуя, в общем-то, ничем. «Успокоилось мое солнце». Ленчик нарочито нежно поцеловал жену. «Ну, пойдем завтракать, а то у меня уже свело желудок». «Как ты можешь есть?» — сказала удивленно Шура. «Зная, что рядом труп». Ленчик не стал объяснять жене, что именно по этому поводу ему очень хочется жить, есть и даже поднять бокал с шампанским. Вслух же произнес несколько другую версию. «Шурочка, это физиология здорового мужчины. Мне с этим ничего не поделать. Настоящий мужчина хочет есть всегда. Он охотник, завоеватель». Ленчику было трудно сдержать свое хорошее настроение. «Моя любовь», — тихо сказала Шура уже в дверях. «А где ты был ночью?» Леонида словно окатила кипятком с головы до ног. Он просто молчал, не в силах быстро сообразить, как ответить. «Я из-за всех событий забыла выпить на ночь таблетку снотворного, как обычно. Да и уснула я с вечера хорошо, даже не мучилась. Ночью же я все-таки проснулась, а тебя не было. Я даже вышла и поискала тебя по палубам, но тебя не было ни на одной из них. Ленчик, скажи честно, где ты был? Это ты убил Эльвиру Альбертовну? Ты весь вечер сидел и ненавистным взглядом на нее смотрел. Я не знаю почему, но это так. Я очень хорошо тебя знаю. Милый, я всегда буду на твоей стороне», — затараторила Шура, видя, что муж в ступоре. «Что бы ты ни сделал, я с тобой. Просто мне надо знать, что можно говорить полиции, а что нет». «От тебя такого я не ожидал», — наконец, придя в себя, сказал Ленчик и обиженно хлопнул дверью, выскочив из каюты. Он всегда так делал, когда Шура начинала задавать неудобные вопросы, строил из себя обиженную невинность. И потом уже не он, а она выпрашивала у него прощения за то, что могла плохо подумать о своем любимом. Вот и сейчас он решил поступить именно так. Липкий страх окутал, как туман. Видимо, произошел перебор адреналина настолько, что голова закружилась и захотелось кричать.